продолжать писать, и взялся нарочно за большую повесть. Все перенести, жить ради своего призвания. О, я должен был подбадривать себя восклицаниями, потому что при мысли, что я никогда не сделаюсь писателем, жизнь становилась для меня пустой. Все, что я любил, было мне дорого лишь настолько, насколько я сознавал себя, хотя бы в далеком будущем, писателем. Я готов был отдать в жертву всю свою молодость, всю жизнь, лишь бы по-настоящему приблизиться к литературе. Так и говорилось наедине с собой: жертва, молодость, жизнь. Это было обожание писательства, застенчивое, скрытное, но преданное, испытанное горячими угольями времени, с московских ордынок студенческих лет, с Лаузица, Рудных гор и Силезии, плена, с далеких мечтательных садов Чагана. В разгар гражданской войны, когда окрестности Петрограда еще окутаны были пороховым чадом разбитых полков Юденича, диктуя по ночам в типографии статьи для «Боевой правды», в красноармейской шинели, к которой уже привыкли плечи, с многолетней тоскою голода, к которому не хотели привыкать ни желудок, ни сознание, я думал об искусстве возвышенно, с провинциальной чистотой. Разочарование юношеских занятий литературой делают человека романтичным. Или, может быть, романтика юности наводит на мысль отдаться литературе, самому волнующему, самому коварному из человеческих занятий. Стараясь работать, я с нетерпением отсчитывал, сколько осталось до назначенного срока, и, не дождавшись, пошел узнать, когда же возвратится Горький. «Вот хорошо, что пришли, — встретили меня у Гржебина. Алексей Максимович вернулся и велел за вами послать. Погодите, он, наверное, вас примет сейчас». Мне опять показалось многозначительным и страшным то, что Горький велел за мной послать, и то, что вдруг, неподготовленный, я, может быть, должен буду с ним говорить. Это была почти отчаянная минута, в которую я, наверное, больше всего думал о том, чтобы не убежать. «Пройдите к Алексею Максимовичу», — сказали мне. «Он вас ждет». Час спустя, изо всех сил, вдохнув холодного воздуха и оглядевшись на Невском, я понял, что очутился в невиданно новом Петербурге. Кирпично-оранжевые стены Аничкова дворца горели огнем веселого пожара. Райски хороши были неподвижные деревья, замороженные сверкающим инеем, глядевшие из-под чугунной ограды точно в воду на проспект, по которому плавали редкие, как будто бестелесные прохожие. Небо было! Нет, нельзя писать, какое было небо. Путь на пески, равный небольшому военному переходу, я взял в один прыжок. Могущественное спокойствие было у меня на душе. И только мысли я не мог привести в порядок. Обрывки горьковских слов, его улыбка, его взгляд, все было заслонено певучим состоянием, возникшим из двойственного, но очень уравновешенного чувства. На меня ложилось тяжелое бремя, и тяжелое бремя казалось мне легким. Я обязан, и я могу. Вот в чем был смысл этого странного чувства. Я могу, я не обманулся, судьба не отвергла мою любовь. Так прошли сутки, пока я протрезвел и сел за стол. И тогда в неожиданной тревоге я спросил себя: чему ты радуешься? Не изругал ли Горький твои рукоделия? Не застыдился ли ты их? И не растрогало ли тебя простое человеческое участие? Вспомни, как все было. И я начал вспоминать. Горький сильно жмет мне руку и этим пожатием усаживает меня к столу. «Садитесь. Вы разрешите быть с вами совсем откровенным?» Внезапный упор на скрытое в нашей речи «о» совсем откровенным наделяет эти слова чем-то знаменательным. Поглаживая ладонью рукопись, он говорит сухо, негромким, низким, исполняет давно наскучивший ему долг поучать и поучать писателей-новичков. Идеология, знаете ли, превосходная штука. Но идеология вообще ради идеологии — это сумнительно. Философию-то ведь надо изучать. А у нас полагают усвоить ее в один присест по ее выводам с кондачка. И идеология получается с кондачка.